Глава 24. Я жду Лика. Борзов сидит напротив, а я сдуваюсь, как пробитый шарик. Ничего не хочу. Ни кричать, ни доказывать. Хотя вру. Хочу, чтобы от меня все отстали. Беру бокал вина в руки и, покрутив его несколько раз, и всколыхнув кроваво-красную жидкость, наслаждаюсь ароматом. А помнишь, как ты провоцировала меня на действия каждый раз, когда оказывалась в поле зрения? Спрашивает неожиданно Борзов, а я бросаю на него удивленный взгляд. Никогда бы не подумала, что он мог что-то запомнить с того, что между нами уже было. А наш первый раз, помнишь, Макарова? Голос Саши становится ниже, запуская по коже невероятное количество мурашек. И как разодрала мне всю спину, пытаясь скинуть меня, потому что тебе было больно. А ты не слез, скручивая меня и затыкая рот поцелуями. Ответила я тихо. Я честно возбудил тебя и дал кончить, рыжик. Хмыкнул Борзов, садясь в кресле более расслабленно. Пиджак он снял, как только вошли в квартиру. И да, я могу себе честно сейчас сказать, что секс у нас будет. Я хочу его до трясучки. Поэтому и сижу на диване в противоположной стороне комнаты. А потом сделал больно. Добавила я тихо. И да, по глазам вижу, что он понял, что я вложила в эти несколько слов намного больше, чем просто физическую боль от первого раза. Я струсил. Ответил Борзов и одним глотком допил остаток вина в своем бокале. «И что я должна сейчас сказать?» Спрашиваю я, почему-то снова злясь на него. «Ты струсил, а я осталась. Одна. Точнее, уже тогда не одна, а с моим малышом. С нашим, Лика». Перебивает Саша, исправляя меня. «Ты осталась не одна. А вот я, да, один. И грыз себя, бухал, подыхал. А потом забил и стал пахать». Уделяя на сон несколько часов в сутки. «Искал тебя в лицах других». Борзов останавливает сам себя, а у меня все сжимается внутри. И не находил. А ты была здесь. Наш сын был здесь. Рос в любви и наслаждался твоим присутствием рядом. Знаешь, я завидую Илюхе, когда он может спокойно прижаться к тебе, зарываясь в волосы. «Ты идиот, Борзов». Фыркаю я и прикрываюсь бокалом, делая несколько жадных глотков. «Согласен?» Кивает он и поднимается с кресла, прихватив свой бокал и бутылку с вином. «Предлагаю все исправить. А я предлагаю просто заняться сексом». Отвечаю я и понимаю, что дичь говорю. «Каждый из нас поймет, что мы уже другие, и отпустит всю эту историю о любви и беременности и так далее». «А ты уверена, что сможешь отпустить?» Спрашивает Борзов, садясь рядом на диван и протягивая бутылку, предлагая добавить вина. «А ты?» Спрашиваю в ответ. «Мне мало будет одного раза, Лика», — отвечает Борзов хрипло и протягивает руку, цепляя локон моих волос и накручивая на палец. «Все такие же мягкие». Смотрю на него и не отвечаю. Боюсь, что сейчас выдам себя со всеми потрохами. А вот Борзов, наоборот, совершенно спокоен. Он будто и не замечает моего состояния, медленно наступая, загоняя в ловушку, из которой я не вижу выхода. Или не хочу видеть. «Хочу поцеловать тебя». Произносит тихо Саша, а я содрогаюсь, будто он выкрикнул эти слова. «Обещай, что уйдешь, как только все случится». Шепчу я, не сводя с него глаз. Борзов опускает голову, качая ей, и тихо смеется. «Мы вроде уже настолько выросли, что можем вершить судьбы. А спорим о том, что каждый из нас будет делать после секса». Он возвращает взгляд ко мне, будто заглядывает в душу. «Обещай». Говорю совсем тихо. «Нет, Лика». Отвечает Борзов и в два движения оказывается рядом, вжимая меня в спинку дивана, нависая сверху. «Сегодня я буду любить тебя и получать ответы на вопросы». «Ненавижу тебя». Голос совсем пропадает, только губы еще шевелятся. «А я нет». Хмыкает Борзов и, медленно склонившись к губам, проводит кончиком языка по контуру. «Сладкая. Я не могу тебя ненавидеть. Да и не за что. Поэтому готов нести наказание всю жизнь». Смотрю на него, глаза бегают по его лицу. Пытаюсь найти хотя бы одну причину сказать себе, что я не хочу его, но не нахожу. Бокал исчезает из моих рук, и больше нечем прикрыть лицо. Поднимаю руки и зарываюсь в волосы Саши, ощущая его дрожь. Хочу сдерзить, но ни одно слово не приходит на ум. Только его глаза затягивают в себя. «Не хочу всю жизнь», — выдыхаю я в ответ наконец-то. «Тогда то время, что нам осталось», — хмыкает Борзов и впивается в мои губы. «Жадно, больно, до стука зубов и звона в ушах, Он будто пожирает меня, выпивая до последней капли. А я только и могу, что отвечать ему с не меньшим напором. Саша подхватывает меня на руки, а я обвиваю его ногами, поднимая, что уже без рубашки, без галтера. Грудь обжигает от прикосновения к голой груди Борзова. Отрываюсь от его губ и понимаю, что мы оба голые уже до пояса. «Быстро», — хрипло произношу я. «Прости, милая, но сейчас и правда будет все быстро», — хрипит в ответ Борзов, сжимая меня сильнее. И умудряется просунуть руку между нами, задрать мне юбку так, что теперь его пальцы орудуют у меня между ног. «Не рви только», — шепчу я, а в ответ получаю только нервный смешок. Борзов ставит меня на ноги и стягивает колготки по ногам, смущая. Отбрасывает их, а сам медленно ведет руками вверх. Поднимается и подталкивает к стене. «Вспомним нашу любимую позу, рыжик», — шепчет Борзов, снова запуская мурашки по коже. И через мгновение я снова вишу на нем. Только теперь мне между ног упирается твердая горячая головка. «Ты не надел защиту?» — пищу я, вспоминая. «Я могу тебе поклясться, что чистый». Выдыхает Борзов и, не давая мне даже слова вставить, входит. «Нет!» Взвизгиваю я, а он затыкает мне рот с рыком, не давая вырваться. «Хочу прибить его! Не хочу так!» Но мозг отключается, когда он делает первый толчок. Потом второй. А дальше его темп превращается в невероятно быстрый. «Саша!» Мой стон пробивается сквозь его пожирающие поцелуи. «Он везде, его так много, что в какой-то момент я не осознаю себя без него. Одно целое. Вроде так говорят». «Лика», — шипит Саша, прикусывая шею, облизывая губы. «Моя, как я хотел тебя», — рычит он, замедляясь, но насаживая меня глубже. «Пожалуйста». Только и могу сказать я, заглядывая в его глаза, которые полностью затянуло темнотой зрачка. Я начинаю дрожать. Чувствую, как возбуждение достигает своего пика, как внутри все горит от сумасшедшего огня. Я понимаю, что уже на грани. «Хочу твой оргазм почувствовать». Выдыхает в губы Борзов. «Нет». Умоляю ее, понимая, чем все может закончиться. «Прости». Выдыхает он, а потом, сжав меня покрепче, делает несколько резких и быстрых толчков и начинает кончать. Я чувствую его, ощущаю каждое сокращение и догоняю. Мир будто исчезает. Все пропадает. Ничего больше нет. Состояние тряпочки. Вот как я себя воспринимаю, хотя мозг вопит, что это трындец. Он кончил в меня. Дыхание тяжелое. Его сердце стучит просто сумасшедше в унисон с моим. И от этого снова больно. «Я же просила». Выдыхаю я тихо, но пошевелиться не могу. «Ты снова меня погонишь, Лейка», — отвечает Борзов, оставляя поцелуй в волосах. «А теперь не выйдет. Я не отпущу тебя. Да и нашему сыну срочно нужен брат. А то его друг его плохому научит». «Какой друг?» Не понимаю я Сашу, все же поднимая на него взгляд. «Чернобор-младший», — хмыкает Борзов, а у меня вырывается нервный смешок. Мы смотрим друг на друга и молчим. Спотевшие, голые, удовлетворенные. «Хочу тебя еще». Улыбается Борзов и несет меня в комнату. И если ночь я провожу как в раю, то утро встречает очередным шоком. В дверь начинают звонить слишком настойчиво. И пока я прихожу в себя, соображая, что происходит, в квартире раздаются слишком громкие голоса, и явно ни одного мужчины. Накидываю халат и только успеваю выйти из комнаты, как замечаю, что на Сашу надевают наручники. «Что происходит?» — спрашиваю я шокированно. «Все в порядке, милая, не волнуйся». Улыбается Борзов, а вот мужик, что стоит рядом и перекладывает какие-то документы в кожаной папке, нагло усмехается. «Я бы не был так уверен».